Глава третья. Июльским днем 49-го года Женя и Володя сидели на берегу Волги. Володя нервно теребил в руках папирос «Казбек», никак не решался зажечь. Потом сунул обратно в мятую пачку джигит на фоне горы, очевидно, «Казбек». Повернулся к Жене и снова заговорил. Женя никак не могла привыкнуть к этому его новому голосу, вялому, тихому, слабому. Раз за разом он повторял, что он устал, что с семестра ни разу нормально не подготовился ни к единой лекции, что в сессию, ты представляешь, Женька, в сессию, заснул, слушая ответ на экзамене по органической химии. Было очень стыдно, до сих пор стыдно, на секунду закрыл глаза и все. Женя слушала, кивая, не переставая покачивать коляску, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Валерик, слава богу, лежал тихо, возможно, даже спал. Но Женя знала, стоит остановиться, и он тут же проснется, разрыдается, устроит концерт. «Я ведь не жалуюсь», — говорил Володя. «Я ведь понимаю, что и тебе, и, главное, Оле еще труднее. Но ничего не могу поделать. Иногда такое отчаяние. А что мы будем в сентябре делать?» Женя кивала, баюкая Валерика. Большая взъерошенная птица машет головой. Ей казалось, она может заснуть прямо здесь, слушая Володю, качая коляску. Последние месяцы постоянно хотелось спать. Им всем постоянно хотелось спать. Кроме Валерика. Он почти не спал днем, а если заспал ночью, просыпался зычным, требовательным воплем. И разбуженная Женя нет-нет и вспоминала тихий, беспомощный голосок, донесшийся со второго этажа роддома. Может, думала она, младенца незаметно подменили? Вместо тихого подсунули громкого, вместо спокойного — буйного. А может, он специально тогда так тихонечко мявкнул, чтобы подцепить на крючок ее, Женю? Теперь-то ей уже некуда деться, а ведь тогда она была готова уйти. Это, конечно, глупости. Просто младенец родился слабым, силенок не было. Теперь вырос и окреп, и голос тоже вырос и окреп. А все эти мысли подменили он специально. Все такое прочее, бред, конечно. Она же не Оля, чтобы повторять чушь. Хотя можно ли Олю-то винить? Сначала 4 недели в больнице, потом роды. Хоть и на пару недель, но все же преждевременные. А потом первые 2 недели, ни капли молока. Оля совала сосок в рот рыдающему Валерику, теребила, сжимала и массировала большие груди. Выпивала 1 литр молока в день, но все напрасно. Конечно, было специальное молоко из молочной кухни. Его по утрам, еще до ухода на работу, приносил Володя. Медсестра, раз в неделю взвешивавшая Валерика, уверяла, что вес в пределах нормы. Динамика у младенца хорошая, так что зря вы, мама, огорчаетесь. Для того есть молочная кухня, чтобы такие, как вы, договорить ей не удалось. Услышав «такие, как вы», Оля разрыдалась. После родов Оля вообще стала часто плакать. Однажды, вернувшись с занятий, Женя застала сестру в слезах над маленьким зеркальцем. «Что случилось?» «Не получается», — всхлипнула Оля. «Кормить не получается. А зеркало зачем?» «Да нет, какой там кормить?» Оля посмотрела в зеркало и дернула лицом. «Вот это не получается. Помнишь, я умел носом так делать?» Женя рассмеялся. «Тоже мне страшная беда. Я уже испугался». «Тебе не беда», — с обид сказала Оля. «Потому что ты никогда так и не умела. А я, между прочим, весь 9-й класс на это потратил». «Ладно, Оль, извини», — сказала Женя. И вдруг поняла, что после рождения Валерика они больше не зовут Олю Оленькой. Будто Володя, когда вызывал жену к окну роддома, дал ей новое имя, которое лучше подходит женщине, которой та стал теперь после приезда в Куйбышев, жизни в общаге, беременности и родов. Молоко появилось только в конце января. Да так, словно Оле внутри включился молочный завод, который весь этот месяц скрыто работал и накопил большой запас продукции. Теперь Оля кормила Валерика каждый час, иначе грудь не удерживала молока, и Женя то и дело замечала на платье сестры темные пятна. «Я себя чувствую, как коровы», — жаловалась Оля. «Меня все время дует». Медсестра посоветовала кормить младенца по расписанию, но Оля не выдержала больше 1 дня. «Нужно мне их расписание», — объяснила она Жене. «Валерик орет, мне мокро, ну его». Через 2 недели такой жизни младенец вошел во вкус и уже сам ежечасно требовал еды, почти не делая перерыв на сон. Оля пыталась класть его с собой в постель, чтобы Валерик ел, не просыпаясь, но тут бунтовался Володя. «Пойми», — сказал Оля, — «я отлично могу поспать на полу, но вдруг ты его задавишь ночью, ну, с просонья». Оля, кажется, обиделась. «Как-то мать может задать младенца, что это за глупости?» Но брать Валерика в кровать перестала. И тогда перестали спать все трое. Каждый час их будил детский крик, громогласный, исполненный мощи и уверенности в своих правах. Оля весь день сомнамбулой ходила по квартире и что-то бормотала себе под нос. Она похудела, кошачья грация исчезла, будто Оле вновь стало 15, но вместо былой кукольной красоты она обрела какой-то странный декадентский надрыв. Лицо осунулось, под глазами черные круги. Володя предложил спать по очереди, а вместо груди давать Валерику бутылочку с детским питанием или с цежным молоком. Но Валерик, который совсем недавно легко выдувал по 150 грамм молочной смеси, теперь наотрез отказывался брать бутылочку. Оле приходилось кормить его самой, а остальным просыпаться каждый час от истошного детского крика. Когда студенческие каникулы закончились, Женя стала сразу после занятий бежать домой. Ей казалось, пока Оля в доме с Валериком, с мальчиком что-нибудь случится. Она спросонью его уронит или заснет, не услышит криков. Однажды Женя сказала об этом Володе, но он, приглушив свою привычную тревогу, только посмеялся. «Думаешь, легко его не услышать?» Женя ненадолго успокоилась, но однажды еще в подъезде была встречена требовательным воем. Влетела в квартиру. Оля с неподвижным лицом стояла у окна. Валерик надрывался в кроватке. «Что случилось?» «Ничего», — ответила Оля, пожав худыми плечами. «Мне просто все это надоело. Покормил 3 месяца и хватит. Пусть ест, что хочет. Хоть из молочной кухни, хоть откуда. Я коровой больше работать не буду». «Это как?» — не поняла Женя. «Очень просто. Не буду кормить, и все. Говорят, через несколько дней молоко само пропадет». Вечером Володя попытался Олю уговорить, но он дернул щекой и отвернулся. «Хочешь, сам корми. Или вон пусть Женька покормит. У нее сиськи тоже есть, хотя и маленькие. Говорят, можно рассосать». Жень почувствовала, как слезы приливают глазам. «Я бы рада», — начала она, но замолчала, чтобы не разрыдаться. Всю ночь Женя и Володя по очереди укачивали истошно орущего Валерика. Оля лежала лицом к стене, наверное, тоже не спала, но виду не подавала. Утром Женя прибежала к открытию молочной кухни, и о радость, когда она вернулась, Валерик взял бутылочку. «Я его переупрямил им», — сказала Оля, по-прежнему глядя в стену. В ее голосе Жене послышалось мрачное удовлетворение, смешанное с каким-то непонятным отчаянием. Со спины Оля напоминала поломанную куклу, брошенную в углу детской. «Вот и хорошо», — сказал Володя натурально бодрым тоном. «Теперь сможем дежурить посменно, хоть немного высыпаться». «На меня не рассчитывайте», — сказала Оля, — «я свое дежурила». Женя рассмеялся. Она хорошо знала Олины интонации и все-таки надеялась, что это шутка. Но нет, Оля не шутила, она перестала подходить к Валерику. И теперь весь день лежала лицом к стене, ковыряя пальцем узор на обоях. Диван стал как раз напротив листа, испорченного Володи при ремонте. Дырка разрасталась с каждым днем, и, глядя на нее, Женя думала, что надо было купить обои в прозапас, чтобы не переклеивать все. Дни, когда она жила в доме с Володей, Женя старалась не вспоминать. Это было давным-давно и казалось вымыслом, почти сказкой. Целый месяц в доме с мужчиной, которого любила, почти как муж и жена. Это было чудо. Оно случилось однажды и больше не повторится. Как-то раз Женя задремала, кормя лежащего в кроватке Валерика. Совсем ненадолго, возможно, лишь на мгновение. Но этого мгновения хватило, чтобы увидеть. Они с Володей стоят посреди разложенных обоев. Только на этот раз обнажена по пояс Женя. Володя тянется губами к ее соску, а она обхватывает руками его голову, изо всех сил прижимая к груди. Валерик уронил соску и заплакал. Женя очнулась, Оля с дивана смотрела пристально, подозрительно. И на секунду Женя испугалась, что сестра увидела этот сон вместе с ней. «Извини, Валерик, я тут задремнула», — нервно улыбаясь, сказала она и поправила соску. Оля молча отвернулась. Она вообще мало теперь говорила. Приближалась летняя сессия. В любую свободную минуту, то есть когда не спала и не нянчила Валерика, Женя открывала учебник, но обычно засыпала, не прочитав полстраницы. Разрываясь между ребенком и институтом, она снова и снова винилась за лень и слабоволие. В апреле Женя заметила, что не всегда помнит, где была только что. Так она догадалась, что иногда засыпает на ходу. Дни проходили в тревожном сумраке между сном и явью. Моменты осознанного бодрствования были редкими и внезапными. Во время одного из них она увидела, что уже несколько минут тычет соской в раскрытый учебник анатомии. И тут же разрыдался так громко, что Валерик из кроватки посмотрел на нее с удивлением и, кажется, даже с уважением. Но, может, почудилось. С кухни прибежал Володя, обнял, погладил по взъерошенным волосам, спросил: «Ты что, боишься не сдать сессию?» Женя кивнул, всхлипывая. «Ну так не сдавай», — сказал он. «Возьми академ. Зимняя сессия неплохая. Объяснишь ситуацию, все поймут. В крайнем случае, я позвоню». «А так можно?» — спросила Женя, боясь спугнуть растекавшуюся по телу теплую спокойную волну. «Конечно». Володь пожал плечами. «Извини, раньше догадался сказать. Тоже не высыпаюсь, наверное». За 2 недели Женя обо всем договорилась в деканате, и от того, что больше не надо было думать об экзаменах, весьма ее переполняло счастье, немного неуместное, если учесть, что Володь до позднего вечера принимал зачеты и лабораторные, испаляя не по-прежнему несколько часов в день. Потом наступила сессия, за ней каникулы. Вдвоем справляться с Валериком стало куда легче. Но Женя знает, осенью Володя вернется в свой институт, и потому сейчас, когда он говорит: «Я просто не понимаю, что мы будем делать в сентябре», Женя поднимается и отвечает: «Пойдем домой, нам Валерика через полчаса кормить». Ей кажется еще одно слово о сентябре, и она разрыдается. Они идут вдоль берега Волги, левой рукой Володя катит коляску, а правой неожиданно берет Женю под руку. «Спасибо тебе», — произносит он. «Я думал, если об этом не поговорю, просто сойду с ума». Последние недели Оля вела себя так тихо, что, вернувшись, они даже не сразу понимают, что нет дома. Только старый халат валяется на диване, там, где обычно лежала она. «Господи, господи!» — нелепо по-стариковски прочитает Володь. «Куда она ушла? В чем же она ушла?» Женя открывает шкаф, все на месте, кроме самых любимых Олиных туфель и купленного прошлым летом шелковое платье, изумрудно-зеленого, с огромными красными маками. «Господи, растерянно повторяет Володя. Что ж она вырядилась, как в театр? Где нам теперь ее искать? Можешь заявить в милицию, пусть помогут, предлагает Женя. Нет, милиции не надо, неожиданно спокойно отвечает Володя. Только милиции нам не хватало. Надеть шелковое платье, самые любимые туфли. Расчесать волосы, чтобы спадали на плечи светлой волной. Взять с собой только ключи, ни коляски, ни сумки. Выйти на улицу просто, без цели. Что может быть лучше? Оля, бывшая Оленька, идет по городу. Ей кажется, она в Москве. Вместо псевдорусских башенок драмтеатра она видит исторический музей. Вместо цилиндрического клуба имени Дзержинского клуб завода «Каучук». А скупые конструктивистские плоскости превращают дом Красной Армии в ее дом на Усачевке. Родная Москва прорастает сквозь Куйбышев, превращая город изгнания в вечный и неизменный город Олиной судьбы. Город, где она была счастлива, беспричинно, безответственно счастлива, не зная тогда, что будет изгнана, что будет мыкаться по общежитиям, не зная, что чужое существо по какой-то нелепой ошибке, считающееся ее сыном, заявит права на ее тело и ее жизнь. Она вспоминает последние полгода. Ей кажется, это был один безбрежный черный день, глухой, как беззвездная ночь, пронизанный отчаянием, прочерченной болью. Но сегодня светит солнце, ветер развивает светлые волосы, можно забыть прошлое и глазеть по сторонам. И вот шаг за шагом этот город, весь год казавшийся Оле нелепостью, недоразумением, местом добровольной ссылки, предстает перед ней таким, каким ее любят местные, полузабытой, почти мифической Самарой, сквозь которым прорывается к будущему новый Куйбышев-град с его конструктивистскими зданиями, научными институтами, промышленными производствами. Не город купцов, город ученых, рабочих, врачей. Тайная, запасная столица СССР, не случайно принявшая правительство во время войны. Оля идет по набережной. Прохожие улыбаются, она улыбается в ответ. Когда-то, давным-давно, именно так она и познакомилась с Володей. Она была тогда совсем молодой и глупой. Сегодня она бы ни за что не позвала незнакомца к себе домой. Оля смотрит, как лучи заходящего солнца окрашивают багровым низкие облака. И вдруг понимает, уже вечер. Пора возвращаться. Говорит она себе, идет домой, небрежно и легко, словно юная девушка. Оля открывает дверь. Женя кормит Валерика. Володя сидит за столом, подперев круглую голову руками, и встает, завидев Олю. «Боже мой, где ты была? Я полгорода обегал». «Просто гуляла», — улыбается Оля. «Давно никуда не выходила, совсем забыла про время. Прости, не сообразил, надо было сказать». Володя подбегает к ней. На мгновение Оля пугается, сейчас ударит. Но нет, он обнимает ее, прижимает к себе, тычется лицом в светлые вьющиеся локоны. И вдруг плачет. Горько навзрыд, почти как голодный Валерик. «Так вот наш сын в кого?» Оля обнимает Володю. «Не плачь, что ты, все же хорошо, ничего не случилось». «Я так испугался», — сквозь всхлипы говорит Володя. «Я думал, ты...» Женя, продолжая кормить Валерика, молча выходит на кухню. Володя и Оля опускаются на диван, не размыкая объятий. «Просто хотелось погулять», — говорит она. «Я чувствовал себя такой никчемный в последнее время, а теперь все хорошо». «Оленька, любимая», — отвечает Володя, вытирая лицо. «Конечно, я так рад, что все хорошо, это здорово, что погуляла. Просто хотел сказать, что, ну, когда ты лежала здесь на диване, это тоже было хорошо, ты же была со мной, ты была с нами». «Какая польза, что я была с вами?» — вздыхает Оля. «Я же видела, вы с Валериком убивались день и ночь, а я...» «Почему тут польза?» — говорит Володя. «Разве от красоты должна быть польза? Какая там польза от пения птиц, от заката, синего неба?» «Ну, я же не небо и не закат», — улыбается Оля. «Для меня ты и птица, и закат, и небо», — отвечает Володя. На лице его нет ни тени улыбки, глаза серьезные и печальные. Он молча смотрит на Олю, потом добавляет. «Ты делаешь мою жизнь счастливой просто тем, что ты со мной». Женя сидит на шаткой кухонной табуретке, спиной к стене, чтобы не упасть. Одной рукой держит Валерика, другой сует бутылочку. Валерик сосет плохо, вертит головы. Оказывается, очень неудобно кормить младенца, сидя на табуретке. Женя старается не слушать, но до нее все равно доносятся всхлипы и Володина слова про любовь, про счастье, про «мне никого не нужно, кроме тебя». Что отвечает Оля, Женя не разбирает, да она, наверное, и к лучшему. Наступает тишина. Младенец, выпустив соску, глубоко и сосредоточенно моргает, как всегда перед сном, и Женя тихонько его укачивает. Но тут из-за стены доносится тот давний скрип-скрип, скрип-скрип, впервые за много месяцев, первый раз после рождения Валерика. Оказывается, с младенцем на руках очень неудобно затыкать уши, понимает Женя, и удивляется внезапному горькому вкусу во рту. Но она не двигается с места, и только укачивает Валерика, невольно все точнее попадая в такт звуком из комнаты. Когда ясным вечером 54-го года Женя вышла из массивных дверей мединститута, двое молодых людей ждали ее у подножья высокой лестницы. Один невысокий курчавый брюнет в легком парусиновом костюме и светлых сандалях ей помахал. «Привет, мальчики!» — помахала в ответ Женя. «Как там наш самолет?» «Первым делом сдать зачеты!» — пропел его спутник, намотев из небесного тихохода. «Ну, а самолеты могут подождать». «Без рифма не смешно», — сказал брюнет. «Тут есть рифма, просто она в первых строчках», — ответил второй юноша. «Дай минутку, я придумаю». «Похоже, Игорю надо было идти в литературный», — сказала Женя. «Если такой есть», — заметил Брюнет. «Точно есть в Москве. Слышала, как там жила». Женя легко произносит эти слова, но уже сама не верит, что когда-то жила в Москве. Это было давным-давно с какой-то другой девушкой. У нее даже не осталось там никаких знакомых, если не считать тети Маши, с которой они исправно поздравляют друг друга с Новым годом и Днем революции. Странная она. Когда Женя написал, что у тети Маши родился внук, Танек не предложил приехать, но даже не попросил прислать фотографию. Ни разу за 6 лет не спросил, как у него дела. Могла бы, хоть из вежливости. «Потому что мы с тобою не пилоты. Нынче госы мы готовимся сдавать», — фальшиво пропел Игорь. Его приятель тут же откликнулся. Первым делом сдать зачеты. Ну, а самолеты могут подождать». «Да мы с тобой просто как Лев Миров и Марк Новицкий», — рассмеялся Игорь. «Как Тарапунька и Штепсель», — сказала Женя. «Как Миронова и Минакер», — предложил Брюнет. «Вот только зачеты мы уже сдали», — заметил Игорь. «Да и госы тоже». «Значит, Игорю придется сочинять куплеты по распределению», — сказала Женя. «Потому что не было уже сил обманывать саму себя. Заседание комиссии назначено на эту пятницу. Выходит, все решится через 2 дня». Она много раз представляла этот день. Вот комиссия объявляет распределение. Женя расписывается в приказе, проходит длинным коридором мединститута, пытается вспомнить карту. Далеко ли? Сколько часов на поезде? А на самолете? Летает туда вообще самолет? Потом приходит домой и говорит: «Ну что, ребят, давайте прощаться, меня распределили в...» И называет какой-нибудь город, которого Оля не знает совсем, а Володь, даже если знает, не может вспомнить, где в Советском Союзе он затерялся. Обычно, дойдя до этого места, Женя начинал жалеть себя так, что слезы щипали в носу, словно пузырьки от шампанского. И сейчас, предлагая сочинить куплеты по распределению, чувствовал себя очень смелый. Вдруг скажет, тут же разрыдается. Но нет, она улыбнулась, глядя, как Гриша хмурит лоб, крутит свои черные кудри и глядит вдаль, изображая Пушкина. Именно в этой позе, растиражированной в миллионах репродукциях, тысячах фарфоровых статуэток. В конце концов, Гриша взмахнул рукой и торжественно продекламировал: «Оставьте распределение! Нас ждет одно распределение!» «Вот и не точно», — заметила Женя, — «у каждого распределение свое». «Но у каждого одно», — возразил Гриша. «Как судьба, у каждого своя, каждого одна». Так, подшучивая друг над другом, они дошли до набережной. «Ну, мне пора», — сказал Игорь. Женя заметила, что Гриша легонько кивнул в ответ, но, улыбнувшись, только помахал Игорю рукой. «Мой привет Владимиру Николаевичу», — крикнул тот, удаляясь. «Передам», — ответила Женя, и, повернувшись, Гриша спросил: «Ну, и что ты его отослал?» Игорь и Гриша были Володиными студентами. Женя познакомилась с ним на новогоднем празднике, когда пришла с Володей и Олей. Она любила вечеринки авиаинститута, хотя бы за то, что именно там 3 года назад поняла, как любит Володя его студент. В тот день на осеннем празднике, посвященном 34-й годовщине Октябрьской революции, Володя стал в плотном кольце третьекурсников, у которых в последнем семестре вел семинар по органическому синтезу. Затесавшись в толпу, Женя сначала испугалась, что они будут говорить только о химии, но оказалось, что студенты они есть студенты, обсуждали Утесову и Уланову, подшучивали над каким-то Мензуевым, неизвестным Жене, и, конечно, друг над другом. По дороге домой Женя спросил Володю: «А почему они весь вечер к тебе велись? У нас так делают, только если очень зачет нужен». «С зачетами мне это не помогает», — ответил Володя. «В этих делах я строг. Так что, видимо, им просто со мной интересно». «Мне тоже с тобой интересно», — сказал Женя. «Но я не уверена, что я поняла, если при первых встречах мы говорили о химии». «Мы, кстати, говорили», — встряла Оля. «Помнишь, каучук и все такое». Они обменялись с Володей полувзглядом, полуулыбкой. Конечно, у них были общие, отдельные от Жени воспоминания. «С тобой, может, и да», — сказала Женя, — «а со мной точно нет». «Так я же и с ним не говорю о химии», — ответил Володя. «Я их учу, это совсем другое дело». «Но ты их учишь химии». «Я преподаю химию, а учу ее мыслить, потому что это единственное, чем можно научить. Можно преподавать физику, математику, немецкий, хоть и стоит древней русской литературы. Тема не важна, важен метод и, как сказали бы немцы, рефлексия о нем. А поскольку для умного человека нет ничего интереснее, чем мыслить, умным студентам со мной интересно. Вот и все». «А меня ты тоже учишь мыслить?» — спросила Оля. «Если да, мне кажется, у тебя не очень хорошо получается». «Я тебя не учу», — сказал Володя. «Я с тобой живу. Это разные вещи». Женя хотел спросить «а меня?», но промолчала. Потому что если Володя и учил ее чему-то, то лишь во время их редких полусекретных встреч, о которых по негласному уговору они никогда не упоминали при Оле. Не упоминали, но никогда не скрывали, что проводят время вдвоем. Это началось, когда Валерка был совсем маленький. Они выходили погулять, забирались в какое-нибудь тихое место, садились в беседку на скамейку или просто на ступени. Жень качал коляску, а Володя рассказывал про институтские дела или о том, что недавно прочитал. Немного читал по-немецки, а в городском букинистическом время от времени появлялись трофейные книги. Видимо, какой-то библиофил привез из Германии, а теперь распродавал по одной. Потом Валерка подрос и незаметно для всех перестал быть Валериком, став именно что Валеркой, озорным, немножко хулиганистым пацаном. И теперь Женя с Володей просто шли после работы в одно из своих привычных мест. Женя сама не могла бы объяснить, как они догадывались, что им снова пора встречаться. Интервалы бывали от 1 месяца до 3, и 3, конечно, попадали на зиму, когда все равно не ясно, где можно спокойно поговорить. Жене нравились эти встречи. Еще и потому, что Володя никогда не жаловался на Олю. Конечно, как и любая другая пара, Володя с женой время от времени ссорились, и, живя с ними в одной квартире, Женя об этом знала. Но хотя она часто была на Володиной стороне, ей не хотелось обсуждать Олю у нее за спиной. Она ведь и с Олей не обсуждала Володю. Пусть уж, говорила она себе, их ссоры будут только их, меня не касаются. Впрочем, одну из этих ссор Женя хорошо запомнила. Оля хотела сшить себе платье, ей очень хвалили портниху. Володя возражал, что платье слишком дорого для ее преподавательской зарплаты. Оля наморщила носик, это умение давно к ней вернулось, и сказала, что вообще-то Володя видел, кого брал в жены. При жизни папы, добавила она, мама ни дня не работала, у нее было буквально все. «Но и ты же знал, что они в наркомате работают», — ответил Володя. «Да, но ты мог и дальше заниматься своей химией, стать, например, академиком», — сказала Оля. «А ты почему-то решил сделаться преподавателем провинциального института?» Володя промолчал, но через несколько дней спросил Женю, как она думает, не нужен ли в мединституте преподаватель химии. Так Володя дополнительно взял полставки и стал приходить домой еще позже. Зато Оля могла шить себе любые платья на свой вкус. Кроме ссор с Олей была еще одна тема, которой Володя никогда не касался. Хотя Женя несколько раз пытался его разговорить. Ни разу за все годы он ни слова не сказал ни о своих родителях, ни о родном городе, да и вообще не вспоминал о том, что было до поступления на химфак. Казалось, будто Владимир Дымов появился ниоткуда, соткавшись из летнего московского воздуха 1934 года. Однажды Женя поняла, что в Куйбышеве он и о своем московском прошлом не говорит. Кто-то из его студентов, пойдя в гости, искренне удивился, когда Женя сказала, что познакомился с Володей в Москве. «А как вы там очутились?» — спросил молодой человек. «Мы там жили», — ответила Оля, — «все трое». Глядя на озадаченное лицо собеседника, Женя не могла не рассмеяться. Да и вообще, когда Володины студенты приходили в гости, ей часто было весело. Так Женя и познакомилась с Игорем и Гришей, но вскоре незаметно для себя они подружились. Все трое студенты примерно одного возраста, с воспоминаниями о военном детстве, мечтами о грандиозном будущем. Гриша хотел строить космические ракеты, Игорь разрабатывать принципиально новый вид топлива, а Женя всего-навсего стать великим детским врачом. Они были молоды, им казалось, их ждет волнующая счастливая жизнь. И с каждым годом воспоминания о войне, голоде и смертях все реже и реже будили их по ночам. Им было легко вместе, они много смеялись. И вот почему светлым вечером 1954 года Женя с удивлением смотрит на Гришу, непривычно сосредоточенного и серьезного. «Как ты думаешь, — говорит он, — куда тебя распределят?» «Понятия не имею», — отвечает она. «Скорее всего, в какую-нибудь провинцию. Надеюсь, не в глухую деревню. Туда все-таки мальчиков обычно отправляют. А тебя?» «Наверное, я могу выбирать», — отвечает Гриша. «Я отличник и комсорг курса». «И что ты выберешь? Казань, правильно?» Женя горда, что вспомнила, где ведутся самые главные ракетные разработки. Но Гриша молчит, задумчиво глядя, как мимо них неспешно течет Волга. «У тебя же распределение в эту пятницу», — спрашивает он. «Ну да», — кивает Женя. «А у меня в понедельник. На 2 дня больше времени подумать?» Женя улыбается, но Гриша серьезно смотрит вдаль, потом говорит. «Я выберу тот город, куда распределят тебя». «Почему я считала, что люди признаются в любви словами, специально придуманными ради этого?» — спрашивает себя Женя. «Зачем обязательно говорить эти 3 затертых слова «я люблю тебя»?» Сегодня Грише было достаточно сказать, что он поедет туда же, куда и я. И вот я стою перед ним дура-дурой, словно он, например, опустился передо мной на колено, как Онегин перед Татьяной. Мне все равно нечего ему сказать. Гриша переводит глаза с реки на Женю, и краснея под ее взглядом, она говорит: «Спасибо». «Ты знала?» — спрашивает он. «Это важно», — отвечает Женя, а сама думает. «Знает ли Володя, что я люблю его 100 лет? Если знает, то когда догадался? Когда нас приезжало друг к другу на 800-летие Москвы, и сердце чуть не выскочило у меня из груди. Когда я сказал, что поеду с ними... Когда осталось с ними жить, чтобы растить их ребенка? Я знаю, ты любишь другого, — говорит Гриша, — но это тоже не важно. Важно, что я люблю тебя. А еще важно, что тот, кого я люблю, останется здесь. Со мной не поедет, — говорит себе Женя. Я давно знаю, что в этом году мы расстанемся, но стараюсь об этом не думать. Я училась здесь 7 лет и знала, что потом должна буду уехать. Думала отработать распределение и вернуться через 3 года, но, может, хватит возвращаться? Можешь действительно уехать с Гришей. Валерке 6, Оле с ним все нормально. Хотя я отпомню, что нам выделывал первый год. А когда я говорил себе, что они не справятся без меня, так я на самом деле уверен, Володя справится. И с Олей, и с Валеркой совсем справится. А вот я, как я справлюсь без них? Но тут Гриша обнимает Женю за плечи и мягко прижимается губами к ее губам. Вот он, Женин первый поцелуй. Прозрачным летним вечером. На берегу Великой реки. С человеком, который готов отправиться с ней на край света. Женя бы предпочла, чтобы это был человек, с которым на край света готова отправиться она. Но Гришины объятия так нежны, а губы так упругие и настойчивы, что Женя обхватывает его руками, закрывает глаза и отвечает на поцелуй. Да, Женя много раз представлял себе этот день. Комиссия, длинный коридор мединститута, сдержанное прощание, слезы сшибают в нос прокисшим новогодним шампанским. Она не раз разыгрывала эти сцены в воображении уверенно. Реальность не принесет никаких сюрпризов. И вот он теперь, ее сюрприз, ждет у подножья лестницы, нервничает, жадно затягивается и отбрасывает папиросу, стоит Жене появиться. Уже давно Гриша узнает Женю в любой толпе. Быстрая подпрыгивающая походка, вечно взлохмоченные волосы, острые коленки, локти торчат в стороны, словно Женя добавляет себе объема, хочет казаться больше. Кошка поднимает дыбом шерсть, воробей топорщит перья, а его любимая лохматит волосы и топорщит худые локти. Она сбегает навстречу, Гриша спрашивает: «Ну, куда?» «Грекополь», — отвечает Женя, привыкая к тому, что теперь на целых 3 года это будет ее адрес. «Ну хорошо, тепло, море». Звучит немного растерянно, нет? Женя смотрит ехидно, улыбается. «Похоже, ты надеялся услышать Москва или Ленинград». Конечно, она шутит, но если Гриша в самом деле собирается жить с ней, пусть привыкает. «Нет», — отвечает он, — «я надеялся услышать Чукотка или Улан-Удэ. Если не распределят, я туда в жизнь не попаду». Они смеются, и на этот раз Женя первая тянется к его губам. Вот так, прямо у входа в институт, где она училась 7 лет. Теперь она взрослая, свободная женщина, может целоваться где хочет и с кем хочет. А внутри никаких слез, никакой жалости к себе. Выходит, поцелуй хороши, даже без любви. Интересное медицинское наблюдение. Надо бы исследовать. Но только практически, практически, без теоретической зауми, лучше вот как сейчас. И тут Гриша скользит поцелуем по ее щеке, поднимается к уху и шепчет: «Я люблю тебя». «Да, все-таки трудно обойтись без этих слов», — думает Женя, и молча закрывает Гришин рот поцелуем. Оля выглянула в окно. 6-летний Валерка вместе с соседским Пашей по-прежнему ковырялся в большой куче песка. Он, конечно, хотел убежать вместе с другими ребятами купаться на Волгу, но Оля ему запретила, мол, подрасти еще, да научись как следует плавать. К тому же Лючка говорил, что после того, как у Ставрополя начали строить плотину, все течения Волги изменились, и даже опытные пловцы иногда попадают то в водоворот, то в омут, а раньше их там отродясь не было. Оля Лючке верила. Не зря же-то обшивал не только актрисы с драмтеатра, но и всех горкомовских жен. Одним словом, была в курсе. Из ванной до пояса, завернутой в полотенце, вышел Володь. Капли воды стекали по груди. Голову он почему-то никогда не вытирал. Оля подошла и прижалась к мужу, влажному после душного, жаркого воздуха в ванной. Володя поцеловал Олю в макушку, туда, где расходились светлые вьющиеся пряди. Осторожно обнял рукой за плечи. Им казалось, что в такие моменты в глубине Ольного тела раздается тихое урчание или мурлыканье. Короче, звук, который издает довольный котенок, когда легонько почешешь ему то местечко на шее, где шерстка гуще всего. Володя прислушался, но, как всегда, ничего не услышал. Они еще постояли, обнявшись, потом он сказал: «Ну, давай я оденусь, а то Жень скоро придет». Жень пришла через полчаса и двигалась на как-то по-особенному легко, быстро, свободно. Даже волосы, густые и черные, как беззвездная ночь, были растрепаны сильнее, чем обычно. Хотя, казалось бы, куда сильнее. Оля и так в глубине души была уверена, что вокруг Жени вечно дует какой-то особенный, только и предназначенный ветер. У всех девушек нормальные прически, а у Жени стоит ей причесаться через 10 минут, буквально не пойми что, смотреть стыдно. «Ну как?» — спросил Володя. «Распределили?» Женя счастливо улыбнулся, и Оля подумала: «Неужели в Москву?» За все эти годы сама она так ни разу даже не съездила в гости. Сначала Валерка был маленький, потом, хотя Володя работал на 2 работах, не было денег, а может, Оля сама боялась этой поездки. Да где бы она остановилась? У подружек, с которыми только и общее, что новогодние открытки? У мамы? Но до сих пор при одном воспоминании о том самом Новом годе что-то скреблось внутри, словно просыпался какой-то мерзкий зверек, обычно дремавший. Не то мышь, не то крыса. «Распределили», — кивнул Женя, — «в Грекополь». «О, прекрасный город», — сделанный бодростью отозвался Володя. «Тепло, море». На море Оля не была еще с до войны, когда папа возил их с мамой на Черное море в санатории наркомтяжпрома. Олю, маленькую, пухлую, светлокожую, вечно загоняли в тень под большие зонты, но она все равно норовила убежать и плескаться в полосе прибрежной пены, куда равномерно, как стрекот ходиков, накатывали волны, маленькие, как раз по пояс. А вот Женя, вспоминает Оля, кажется, на море вообще не было. «Море этого здорово», — сказала она. «Даже завидую тебе немножко». «Приезжайте в гости», — Женя снова улыбнулся. «Квартиры мне сразу не обещают, но говорят, там всегда можно снять комнату неделю-другую». «А может, действительно», — Оля посмотрела на Володю, — «возьмем Валерку и поедем вот прямо в августе, а?» «Дороговато выйдет», — сказал Володя. Он явно не хотел сейчас об этом говорить. «Прошу еще раз вечером», — подумала Оля. И тут Валерка застучал в квартиру. До звонка он еще не дотягивался, поэтому, вернувшись со двора, просто колотил кулачками и коленями в дермантиновую дверь. Дермантин кое-где лопнул, из дыр выпирала вата неприятного желтого оттенка. Женя, как всегда, первый побежала открывать. Оля услышала, как она ойкнула. «Ну ты и поросенок! Где ж ты нашел такую лужу?» Валерка, перемазанный жидкой грязью весь, от сбитых коленок до оттопыренных ушей, пустился в путанное объяснение. Если он и испачкался, ненарочно, и вообще он спасал, еще не придумал, кого он точно спасал, из той самой лужи. Но пока спасал, совсем не испачкался. Уже потом ее встретили хулиганы и бросили в другую лужу, точно такую же, но еще глубже и грязнее, потому что во второй раз Тут Женя наконец загнал его в ванную, так не услышав конец истории. «Как Валерка без тебя будет?» — спросила Оля. «Он же тебя с рождения знает». «Уж как-нибудь», — ответила Женя. И Оля впервые подумала: «А я-то как?» Голодная и схудавшая, Женька появилась у них на пороге как раз в тот день, когда Оленьке случились первые месячные. В отличие от многих сверстниц, испугаться она не успела. Стоило ей закричать, заметив кровь на простыне, прибежала мама и объяснила, что это нормально, что теперь Оленька почти взрослая. И та даже преисполнилась тайной гордости. Сидела на диване торжественно и неподвижно, словно была драгоценной хрустальной вазой или дорогой фарфоровой куклой, которую однажды, еще до войны, видела у одноклассницы Люси. А тут как раз появилась Женя и больше не исчезала, всегда была рядом. Если бы Оля верила в ангелов, она бы сказала, что ангел-хранитель послал ей Женю, чтобы та сопровождала ее, Олю, в настоящей, полной взрослых опасностей жизни. Впрочем, Оленька поняла это не сразу. Вот еще какая девчонка будет спать мне в комнате. Это ж моя комната, мама меня даже не спросила. Да и потом, бывало, она шипела на Женю. А здесь, в Куйбышеве, та временами доводила Олю до истерики своей аккуратностью. Чуть встаешь из-за стола, она уже здесь с мокрой тряпкой. Чуть выйдешь с кухни, она шуршит веником. Даже удивительно, что такая женщина не может уследить за собственными волосами. Володя что-то сказал про моряков, а Женя ответила, что ее, скорее всего, ждут не моряки, а приехавшие на курорт дети, до волдырей, сгоревшие на солнце, и до поноса, объевшиеся черешни. Она все-таки педиатр, а не корабельный врач. «Когда уезжаешь?» — спросил Володя. «Через 2 недели», — ответила Женя. «Две недели?» — ахнула про себя Женя. «Две недели и все? Будем видеть только в отпуске? Как же так?» Но вслух сказала горько: «Что ж так быстро? Но у меня вещей немного». Женя по-прежнему улыбалась, словно и вовсе не печалила эта разлука, вдруг ставшая не просто неизбежной, а реальной, уже почти случившейся. «Помнишь, мы из Москвы быстро собрались, а там, считай, всю жизнь прожили». «Да, из Москвы они собрались быстро, но из Москвы их прогнала Олина мать. Из Москвы они бежали. А откуда бежит Женя и зачем?» «Какая все-таки глупость это распределение», — сказал Володя. «Будто здесь нужны детские врачи. В поликлинике каждый раз очередь на 2 часа. Посадили бы еще 5 человек, сразу стало бы полегче». Женя начала было объяснять, что в Куйбышеве-то каждый хочет работать, а врачи нужны всюду, не только в больших городах. И тут приятный холодок пробежал Оле между лопаток, как бывало в редкие минуты, когда в голову приходила стоящая, по-настоящему интересная идея. Она задержала дыхание, потом осторожно спросила: «А вообще, что там есть в этом Грекополе?» «Ну, военно-морская база», — сказал Володя, — «порт». «А какие-нибудь вузы?» «Не помню», — пожал плечами Володя. «Хотя, кажется, кто-то говорил, что 2 года назад там открыли филиал Одесского политеха». Оля еще раз вдохнула, а потом спросила хитро и улыбчиво: «А как ты думаешь, химики там нужны?» Они гуляли, обнявшись, сначала под старыми дубами в загородном парке, потом вышли на набережную и, глядя на медленно плывущий пароход, пытались представить себе Грекополь, военные корабли на рейде, пенные барашки волн, блеск южного солнца. Было жарко, но Жене все равно было приятно тепло мужского тела, прижимавшегося к ней. «Наверное, это и называется быть влюбленной», — думала она и была счастлива как никогда, потому что все складывалось, как в сказке, лучше, чем она могла мечтать. Она представляла, как они обустроятся на новом месте. Володя и Оля наверняка дадут квартиру, а у нее с Гришей будет своя комната в коммуналке. Они станут ходить друг к другу в гости по вечерам, как и прежде, сидеть за столом и по очереди читать вслух Чехова или Тургенева. Только теперь с ними будет Гриша, и по выходным они все вместе побегут купаться на пляж. Она так ясно видела череду этих картинок. Вот они впятером пьют чай, а вот Валерка лезет в море, и Оля кричит: «Постой, куда утонешь?» И вот они с Гришей, обнявшись, возвращаются от Оли с Володей к себе домой. Неужели не пойдет в свой дом? Не дом, конечно, комната, но все-таки. Хотя, если она хорошо себя проявит, может, ей предложат остаться и даже дадут им с Гришей квартиру, как молодой семье. Тем более, если у них будет ребенок. А у них наверняка будет ребенок, подумала Женя, и тут же спросила: «А когда у нас будет ребенок? Ты кого хочешь, мальчик или девочку?» Гриша взглянул удивленно, потом засмеялся, подумав: «Вот ведь правда говорят, стоит поцеловать девчонку, она уже прикидывает, сколько у нас будет детей». Но говорить вслух не стал, а ответил: «Девочку, чтобы на тебя было похоже, маленькая и взъерошенная». «А я, наверное, мальчика», — подумав, сказал Женя. «Мальчики мне как-то понятней. А может, я просто с Валеркой привыкла. Я тебе не рассказывала? 2 года Оля болела, почти им не занималась. Я ее, можно сказать, вместо нее была. Поэтому и год пропустила». «Будешь по нему скучать?» — спросил Гриш. «Почему?» — удивилась Женя и тут же спохватилась. «Ой, главного же я тебе не сказала. Володя с Олей, они тоже едут в Грекополь. Там новый институт 2 года назад открылся. Володя уже звонил, ему сказали, что такие преподаватели, как он, нужны до зарезу. Они его готовы взять прямо со следующего семестра. Даже квартиру обещали, 2-комнатную, ну, из-за Валерки. Мы, наверное, все вместе поедем». И тут Женя замолкает, потому что видит, как с каждым словом меняется Гришино лицо. Сначала застывает улыбка, потом что-то происходит с глазами. Они будто смотрят сквозь нее, а потом губы собираются в узкую щелочку, и даже рука соскальзывает Жене на талии. «Он тоже едет?» — спрашивает Гриша. «Так я же говорю, да», — отвечает Женя, по-прежнему глядя на него изумленно, стараясь приглушить радость в голосе. «Тогда ты будешь жить с ними, а не со мной». «Да нет, почему?» — Женя пожимает плечами. «Нам же дадут комнату». «Да неважно», — говорит Гриша. «Ты все равно будешь с ними. Я никогда тебя не видел такой счастливой, как сегодня. Даже удивился сначала. Теперь я понял. Просто Владимир Николаевич тоже едет. Вот и все». «Да, и он, и Оля, и Валерка». Женя все еще делает вид, будто не понимает. Но с каждым словом злится все больше. «И что? И то, что ты любишь его, а не меня». Гриша кричит. Теперь они стоят друг напротив друга. Женя вздергивает остренький носик и снова повторяет. «Ну и что?» На этот раз громче, резче, злее. «Тебе же это было неважно еще в среду». «Было неважно, потому что он здесь останется. А теперь важно, потому что он будет с нами». «Почему-то вообще Володя?» спрашивает Женя. «Оля моя сестра, мы с ней вместе с 13 лет. Ее мать меня спасла в войну. Мы выросли вместе. У меня, может, вообще никого ближе Оли нет на свете. Конечно, я рада, что мы не расстаемся. Это, кстати, была ее идея. Они с Володей моя семья. Если ты собираешься меня ревновать, они не твоя семья». Гриш хватает ее за плечи. «Они своя собственная семья. А ты живешь у них как приживалка, как бедная родственница». «Не смей так говорить», — Женя сбрасывает руки. «Откуда ты таких слов набрался? Приживалка. Идиот». Они стоят молча. Женя ждет, что Гриша опять закричит или скажет что-нибудь обидное. Тогда он повернется и уйдет. Да, уйдет сама. Но Гриша вдруг отвечает ей тихо, очень ровно. «Ты просто не понимаешь. Ты не видишь себя со стороны. А я еще, когда первый раз пришел к Владимиру Николаевичу, сразу понял. Ты, когда на него смотришь, у тебя лицо меняется. Как будто внутри, я не знаю, лампочка включает. Ни на его жену, ни на их сына, на него. Если они поедут с тобой, ты никогда и никуда от них не денешься. Ты всю жизнь так и проживешь, их тенью». «Ну, может, я так и хочу», — говорит Женя. «Почему ты решаешь за меня, как мне жить? Потому что я не могу смотреть, как девушка, которую я люблю, гробит свою жизнь. И я не хочу ехать с тобой и смотреть на это каждый день». «Значит, ты не хочешь ехать со мной?» — спрашивает Женя. «А ты хочешь ехать со мной?» «Да», — говорит Женя, — «да, я хочу. Ты скажи им, чтобы они остались здесь». Женя смеется. «Ты с ума сошел? Они взрослые, самостоятельные люди, едут куда хотят. Как я скажу, оставайтесь?» «А вот так. Как я собирался завтра сказать, я не поеду в Казань». «Собирался?» — спрашивает Женя. «А теперь не собираешься». «А теперь нет», — говорит Гриша. «Если ты хочешь ехать с ними, поезжай без меня». И когда он говорит эти слова, Женя понимает, все кончилось. Все кончилось, не успев даже начаться. Новая прекрасная жизнь. Жизнь, где она ходила обнявшись, целовалась на глазах у всех, где она была прекрасна, желанна и любима. Она смотрит на Гришу и отвечает чужим голосом, холодным и спокойным. «Значит, я поеду без тебя».